Глава 164. Материалы для эндоскелета. Поразмыслив некоторое время, Хан Сяо сделал свой выбор. «Я хочу наносинтетическое волокно ПЕ-0». «Вау, умно! Я думал, что воин, как ты, который любит сражаться, вместо этого выбрал бы пуленепробиваемую мембрану». «Мне нужно кое-что создать. Для этого мне понадобится значительное количество ПЕ-0». «Хорошо». Лэй Джин Юй кивнул. Он чувствовал, что из четырех видов оружия наносинтетическое волокно ПЕ-0 является наиболее ценным, поскольку этот новый материал может быть использован для еще большего количества оружия. Он понял, что Хан Сяо действительно умелый механик с острыми глазами. Когда они подтвердили обмен, Хан Сяо вернулся к своему грузовику и начал создавать новую снайперскую винтовку «Призрак». С помощью готового чертежа все прошло хорошо. «Я так много заработал на этом обмене!» Новое наносинтетическое волокно сыграет важную роль в его концепции легкого меха. Он сможет использовать ее в качестве сухожилий скелетной системы. По сравнению с предыдущей скелетной системой К-600, у ПЕ-0 были огромные улучшения, почти во всех аспектах. Например, он был маленький, легкий и прочный. Это был отличный материал для создания выдающегося легкого меха. Легкий мех питон. О характеристиках и назначении ПЕ-0 не следует судить по его простому описанию. А если использовать его в качестве внутренней скелетной системы, он будет функционировать как мышца. Любой, кто использовал, поймет. Что касается остальных трех видов оборудования, два из них были расходными материалами. Следовательно, Хан Сяо даже не стал рассматривать их как вариант. Пуленепробиваемая мембрана казалась надежной, но в ее основе была платина, поэтому она едва соответствовала функции пуленепробиваемости. Хан Сяо сделал новую снайперскую винтовку «Призрак». Лэй Джин Юй также принес достаточное количество наносинтетического волокна ПЕ-0 в металлической коробке. Они обменялись вещами. Лэй Джин Юй не мог открыть своего восхищения снайперской винтовкой «Призрак». Хотя он больше концентрировался на создании легких мехов, видя, как электромагнитное оружие может стать стандартным оружием следующего поколения, он решил также изучить его. Тогда старик Лу попросил его прийти к Черной Сосне, чтобы помочь Лу Чену. Поскольку Лэй Джин Юй был должен старику услугу, он решил помочь. Его дни здесь приходили в скуке, за исключением сегодняшнего дня, когда он столкнулся с Хан Сяо, механиком, который был с ним одного уровня. Это очень сильно подняло ему настроение. «Я все еще нуждаюсь в одной вещи, но у меня нет каналов, где бы я смог достать ее. Надеюсь, вы поможете мне купить мини-реактор-костер». Хан Сяо проверил содержимое коробки и снова заговорил. Этот предмет, в котором он нуждался, был модулем, который использовался в легком мехе. Лэй Джин Юй был мастером-механиком, следовательно, он знал много людей из этой профессии и имел много связей. Он хотел получить вещи, выходящие за рамки продвинутого материала ведения для своего меха, поэтому он использовал Лэй Джин Юя, чтобы тот помог ему найти некоторые вещи. «Эту вещь нелегко достать. Кроме того, даже если я попрошу своего друга из Ордины продать ее мне по себестоимости, она все равно будет стоить 2-3 миллиона». Не говоря уже о том, что для изготовления этого предмета потребуется дополнительное время. Деньги не проблема. Хан Сяо ухмыльнулся и был полон уверенности. Лэй Джин Юй был мастером в мире механиков, поэтому он знал много механиков своего уровня. Он был полон энтузиазма по отношению к Хан Сяо и согласился помочь ему связаться с продавцом мини-реактора «Костер». В конечном счете для Лэй Джин Юя это было всего лишь делом 2-3 звонков. После обмена номерами, Лэй Джин Юй взял свою снайперскую винтовку «Призрак» и ушел. Хан Сяо продолжал работать в грузовике до полуночи. После того, как он закончил свою работу, он выключил свет и направился к охранникам во временную резиденцию. Ночь была тихой. В поселении Черной Сосны не было ночной жизни. Как только наступала ночь, все жители возвращались по домам отдыхать. В опасной дикой местности нужно было быть бдительным, чтобы знать, что делать в случае любой возможной опасности. Кроме того, развлечения были роскошью. В дикой природе были чудовища, болезни, голод и различные катастрофы. Поэтому полевые командиры были всегда наготове. Из-за определенных обстоятельств, некоторые люди были вынуждены присоединиться к шести нациям после войны, в то время как другие остались жить в дикой природе, поскольку они не могли отпустить ненависть и не сдавались, даже если их жизнь была тяжелее. Некоторые думали, что это было глупо с их стороны, в то время как другие рассматривали это как веру или даже религию. Неважно, какой стране принадлежат эти люди, патриоты всегда были достойны уважения. Что было более важно, так это то, что многие бродяги уже привыкли жить в дикой природе. Несмотря на то, что их ежедневное питание было нестабильным, и они могли не знать, когда они будут сыты, им не нужно было следовать никаким ограничениям или правилам. Вместо этого они жили свободно. Несмотря на то, что они знали, что присоединиться к шести нациям будет означать полноценное питание каждый день, они не желали отказываться от своей свободы. В эпоху мира многие люди лишались всех благ цивилизации. Чтобы выжить, они начали охотиться, как и их предки, и проживать каждый день на полную. Несмотря на то, что большинство бродяг страдают от недоедания, их физическая форма стала лучше, чем у городских жителей. Они стали сильнее и напористее. Дикая местность считалась пустошью. Многие заброшенные города, поля сражений, места обитания растений и животных, и даже радиоактивные районы, вызванные загрязнением во время войны, стали зонами ограниченного доступа. В настоящее время у шести наций не было никаких намерений расширяться в дикую природу, поскольку стоимость была слишком высока, а ценность этих мест была низкой. В течение первых нескольких лет после войны шесть наций решили сначала стабилизировать ситуацию внутри своей страны. Кроме того, они не имели дополнительных ресурсов для расширения своей территории. В результате дикая флора начала расти на заброшенной земле, и она стала территорией бродяг, полевых командиров и больших групп наемников. Подобно ветру, который дул после разрушения, пустошь после войны была снова возрождена. После ночи отдыха в своей комнате Хан Сяо вызвал бешеного меча и банхит-дога к себе. «В течение некоторого времени меня не будет. Вы, ребята, можете остаться в черной сосне. Я свяжусь с вами позже». Банхит-дог был безэмоционален, в то время как бешеный меч выразил свое нежелание. Он следовал за Хан Сяо всего несколько дней, и теперь его снова бросили. «Вы, ребята, можете придумать, как помочь решить проблему чумы в черной сосне». Хан Сяо указал на бешеного меча. «Я уверен, что ты сможешь показать свой истинный потенциал за это время. По-моему, у тебя уже есть возможность использовать оружие получше». Хан Сяо достал два недавно сделанных им пистолета большого калибра, которые подходили для стрельбы в пределах 80 метров. Они были специально доработаны, чтобы увеличить магазин и усилить урон. Пистолеты были зеленого класса и в два раза мощнее по сравнению с пистолетами, которые Хан Сяо продал другим игрокам. Он протянул пистолеты бешеному мечу, который смотрел на него с отвисшей челюстью. «Это для меня?» — бешеный меч спросил с недоверием. Хан Сяо улыбнулся и кивнул. Бешеный меч был вне себя от радости и начал играться с пистолетами, покручивая их. Он не ожидал получить такое благосостояние. Хан Сяо и в самом деле подарил ему оборудование, и не просто оборудование, а два улучшенных пистолета. Банхит-дог, который стоял рядом, также был шокирован. «Это преимущество секретного класса? Если ты будешь хорошо играть, то черный призрак может вознаградить тебя за твои старания?» Хан Сяо специально сделал эти два пистолета, чтобы помочь бешеному мечу выполнить большее количество задач. Чтобы его работники выкладывались на максимум, им сначала нужно было качественное снаряжение. Момент выдачи награды был запечатлен Банхит-догом, и если она выйдет в эфир, больше игроков увидит эту сцену. Многие решат, что Хан Сяо очень заботится о наградах и будут стремиться присоединиться к его скрытому квесту. Все, что нужно было сделать Хан Сяо, это подарить пистолеты, которые не составляло большого труда изготовить. И проявив небольшую щедрость, он сможет заработать еще больше. «Я думаю, что у тебя большой потенциал в ближнем бою. Ты должен изучить навыки ближнего боя», — ответил Хан Сяо. Бешеный меч был одаренным бойцом ближнего боя, и ему следовало стать боевым механиком. Естественно, он надеялся, что бешеный меч сможет стать таким же сильным, как и в предыдущей жизни, где как боец он проявил свой талант мастера боевых искусств. Очень надеялся. То, что сказал Хан Сяо, отозвалось эхом в бешеном мече. Об этом он тоже думал. После прояснения своих инструкций, Хан Сяо поднялся на борт вертолета темной сети и покинул черную сосну. «Черный призрак ушел», — сообщил помощник Лучену. Лучен кивнул. У него было очень хорошее впечатление о Хан Сяо. Затем он сказал: «Позаботьтесь о его двух друзьях и обратите внимание на любых странных жителей деревни Зеленой долины. Также узнайте об их происхождении». Вертолет прибыл в компанию Фабиан, и Хан Сяо пересел на транспортный самолет и направился в новую деревню новичков на южном континенте. На этот раз он собирался занять самолет на долгое время, так как он хотел перелететь через океан и посетить деревни новичков на западном и северном континентах. Компания Фабиан не имела большой власти на двух других континентах. Таким образом, длительная аренда самолета все равно обходилась в круглую сумму. Даже после дружеской скидки от Антонио цена была шокирующей. Чистой воды вымогательство. У Хан Сяо на счету в темной сети все еще было достаточно средств. Кроме того, у него не было много планов, по накоплению большого количества богатств, но ему не нужно было беспокоиться о расходах. Как только Хан Сяо сел в самолет, он тут же приступил к созданию своего меха. Преимущество в создании собственного меха заключалось в том, что различные модули могли быть собраны отдельно, а затем объединены вместе. Это уменьшит риск, и вероятность успеха создания меха будет выше. Хотя у него не было чертежей, у него были свои идеи. Различные функции самодельного меха могут быть достигнуты, просто подражая другим мехам из его прошлых воспоминаний. Легкий мех Питон был продвинутым, более высокотехнологичным и редким оборудованием. В обычных условиях, если кто-то захотел бы создать такой мех, ему было бы необходимо объединить 4 продвинутых знания разных групп. Более того, условия были крайне тяжелыми. Предварительным условием было то, что нужно было понять функции различных компонентов внутри чертежей. Таким образом, все, что могли сделать большинство игроков, это попытать счастье. Некоторые другие чертежи требовали, чтобы игроки могли понимать модули внутри чертежей. Это было обычным требованием для чертежей различных роботов, мехов, брони и транспортных средств.